Здесь много глубоких и остроумных замечаний относительно внутреннего характера, должно указать на некоторые странности. Он поклоняется средневековым формам, в которых видит идеал человеческих обществ, а на великие религиозные явления среднего века смотрит он слишком с ограниченной точки зрения. Кроме того, Лео всегда указывает на литературу предмета, на самые превосходные сочинения, и с той стороны книга его заслуживает преимущественного внимания. Вообще же, как учебник, она не может быть употреблена. Книга Кортюма, гейдельбергского профессора, написана с пристрастной точки зрения. В ней недостаточно оценено участие латино-германского племени в образовании средневековых форм. Впрочем, написана она дельно, умно и читается с удовольствием. Из сочинений в большом объеме должен обратить внимание на книгу Шлоссера, патриарха европейских историков, мужа историка, не имеющего себе подобного в Европе. Около 30 лет тому назад начал он печатать свою всеобщую историю. Первый том заключает древнюю историю, слабо написанную, но свидетельствующую о великой учености автора. Остальные 6-7 томов содержат историю средних веков до начала 13-го столетия. Об этом сочинении можно сказать вместе с Лео, что это средневековая хрестоматия, она вся состоит из выписок летописей, потому-то Шлоссер всегда почти говорит словами источников. Это не органическое понимание истории, но по ней видно, что автор сам учился, но как ученый. Впрочем, и его должно упрекнуть а. в недостаточном рассмотрении развития политических форм, б. в том, что он выпустил из виду историю литературы и историю образования, хотя сам указал прекрасный образец этого в своей древней истории, истории XVIII века. И оправдывается в этом только тем, что приводит в выписки. Шлоссер Фридрих Кристоф, 1776-1861, немецкий историк. Отчасти недостатки этой книги объясняются недостатками книги Лоренца. Теперь он, Шлоссер, издает популярную обработку ученых его сочинений, в которых сам Шлоссер указал на некоторые недостатки и которые дополнил указанием на литературные памятники средних веков, и в этом отношении это популярное сочинение выше его других сочинений. Заметим вообще, что Шлоссер отличается прямотою нравственного чувства. Лоренц его ученик и много пользовался трудами Шлоссера, так что сочинения Лоренца можно назвать извлечениями из Шлоссера. «Handbuch der Geschichte des Mittelalters» — 8 томов, сухо написанных, не для чтения, но зато он хорошо уяснил хронологию средних веков, чрезвычайно трудную, потому что каждый народ в то время имел свою хронологию, свои эры, календари и прочее. Кроме того, драгоценны его генеалогические таблицы, превосходно и точно отделана история мелких восточных династий, богатая литература источников, ибо упомянуты все летописи, из которых заимствовал Шлоссер, и притом с указанием, где какая написана и хранится. Цезарь де Канту издал несколько лет тому назад всеобщую историю, которая была переведена на французский язык и теперь переводится на немецкий язык. Цезарь де Канту, год рождения 1807, год смерти неизвестен, итальянский историк. Главная причина успеха этой книги – католическое воззрение автора. В 14 вышедших томах заключается древняя и средняя история. Канту – человек ученый, знакомый с немецкой, английской литературами, отделал свою историю так, что каждый период ее свидетельствует прямо о значительной учености автора, что весьма редко между итальянскими учеными. Католическое же воззрение в его истории есть нечто внешнее. Мы имеем подобное воззрение в речи о всеобщей истории Боссюэта. Оно одностороннее, но величаво и поэтично, и ему нельзя отказать в значительном достоинстве. Боссюэт, Жак Бенинь, 1627-1704 годы, французский писатель. Гиббон о падении Западной Римской империи носит явные следы своей эпохи, то есть XVIII столетия.